Монахи-иноземцы. Хэшан Тикун рассказывает, что в Циньчжоу он видел двух монахов-иноземцев. Их наружность была причудливая какая-то, несовременная. В ушах висело по кольцу. Одеты были в желтый холст. Волосы велись кудрями. По их собственным словам, они пришли из западных стран и явились к тамошнему губернатору, так как слышали, что он чтит Будду. Губернатор послал двух курьеров из канцелярии, чтобы они проводили монахов в монастырь. Настоятель Лин Пэй встретил их не очень-то приветливо. Тогда курьеры, видя, как необыкновенно странны эти люди, угостили их на свой счет и остались с ними ночевать. Один из них спросил иноземцев: «В ваших западных краях много необыкновенных людей. Вот что, Архат, нет ли у вас в запасе каких-нибудь фокусов нам показать?» Примечание. Архаты. Прямые ученики Будды, первосвятители. Конец примечания. Один из монахов раскатисто захохотал. Потом высунул из рукава руку, и на ладони у него оказалась маленькая пагода, высотой еле-еле до фута. Она была вся в резьбе, прелесть, что за вещь. На стене, в самой отдаленной и высокой части комнаты, был маленький киот для фигуры божества. Монах бросил туда пагоду, и она примехонько, ровно и определенно туда встала, нисколько не скосясь, не наклонясь. Смотрит теперь, на пагоде лежат мощи Будды и излучают свет, ослепительно сияя на все помещение. Затем он поманил пагоду к себе рукой, и она снова упала в ладонь. Другой монах засучил рукав и вытянул левую руку, да так, что она удлинилась футов на 6 на 7, зато правая рука стала сокращаться и сошла на нет. Затем он вытянул правую руку, и с ней произошло то же, что с левой.